Методы борьбы и контроля. Хотя осот желтый размножается в основном вегетативно, все же не стоит пренебрегать его способностью к семенному возобновлению, учитывая, что семена могут сохраняться в почве несколько лет. Это значит, что растения осота желтого надо уничтожать до цветения, так как срезанные со стеблями цветы могут дозревать и давать жизнеспособные семена даже в компосте, а особенно если оставить их на поверхности. Следующая мера – после перекопки выбирать из почвы отрезки корней. Если все отрезки выбрать не удастся, то через 2-3 недели на поверхности появятся молодые побеги. Их надо сразу же выдернуть или срезать, не давая набраться силы. Прополку и уничтожение молодых побегов надо проводить каждые 2-3 недели. На небольших площадях садовых участков это не такая уж трудоемкая операция, и она позволяет за 2-3 года почти полностью очистить землю от этого сорняка. При сильном засорении участка осотом желтым его надо засеять года на 2 какой-либо культурой сплошного сева, а зимой рожью или пшеницей, вико-овсяной смесью или газонными травами. Осот желтый плохо выносит конкуренцию, и его количество сильно сократится. Метод удушения заключается в том, что участок перекапывают и заделывают отрезки корней на глубину 20-25 см. При такой глубокой заделке прорастает очень незначительное количество корней, и число всходов осота резко уменьшается. Однако не надо забывать, что похороненные корни сохраняют способность к прорастанию в течение 2-3 лет. Поэтому в последующие 2-3 года участок не перекапывают, а только неглубоко рыхлят, чтобы не выворачивать корни осота на поверхность.